Глава 78. Винсент. «Кто знает отраву, найдет и противоядие». Пословица анимасов. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Совсем недавно я шел по этому темному коридору, спасая Мелинафа. Теперь преследовал того, кто его пленил. След Астраэля был свеж. Он шаркал ногами, спотыкался, цеплялся за стены. Без власти он превратился в обычного старика, дрожащего, измученного, почти слепого от усталости. Я знал, где он остановится. В том месте, где свод прогибался под тяжестью давнего жара, где камень вспучился, как хлебный мякиш. Там он всегда говорил тише обычного. «Слышишь, Винсент? Здесь все слышит». Он стоял спиной ко мне, опираясь на стену. В руке потухающий факел. Тень его дрожала на камне, как зверь в клетке. «Теперь свидетелей точно нет», — сказал я. «Все еще хочешь поговорить?» Астраэль медленно обернулся. Лицо показалось мне совершенно чужим. Ни отца, ни правителя. Просто мага, который слишком долго носил маску и забыл, как выглядит без нее. «Это не место для разговоров», — сказал он. «Наоборот, здесь ты никогда не мог врать. Стены помнят правду». Он криво усмехнулся. «Ты хочешь убить меня там, где родился? Там, где мы с твоей... Не смей упоминать мать. Ты недостоин произносить ее имя». Он отвел взгляд. Шагнул назад, задев подошвы, разбросанные по полу кости. Треск разнесся по туннелю, как предупреждение. Я присел. Поднял большую кость. Сухую, тяжелую. Сломал пополам. Острый край блеснул в гаснущем свете факела. «Хочу, чтобы ты знал», — сказал я негромко, позволяя камням отразить мои слова. «Это решение созрело не вчера и даже не месяц назад. Я давно помогал сопротивлению. Аниси и Рейну, которых ты так ненавидишь, Аиси, дочери Кастираля, и Александру. Мы все знаем, что Тарвания не держалась на тебе. Она задыхалась под твоей пятой. Поэтому все, что сейчас произойдет, целиком твоя заслуга». Лицо Астраэля исказилось яростью. Вырвав из щели в стене острый осколок камня, он бросился ко мне. Я сделал шаг навстречу. Удар был коротким. Кость вошла под ключицу. Чисто, без лишнего усилия. Астраэль всхлипнул, выдохнул и попытался ударить в ответ. Осколок полоснул мне бок, но руку я не опустил. Астраэль рухнул на спину, такой хрупкий среди всех этих драконьих костей. Глаза остались открытыми, но в них не было больше ни власти, ни страха, только тысячелетняя усталость. Я склонился над ним, зажимая рану в боку. «От тебя ничего не останется», — сказал я. «Ни в земле, ни в памяти, ни в песне». Он попытался что-то сказать. Последнее слово. «Сын». Застряло в горле. «Ты мне не отец». Он выдохнул. И все. Я вытащил кость. Воздух в туннеле дрогнул, будто кто-то открыл дверь между мирами. Наверху глухо ударил барабан. Тот самый, что с утра отсчитывал время до конца. Я посмотрел в нишу, где годами лежала маленькая жемчужина. Подарок моей матери. Не тронул. Пусть хоть что-то чистое останется в этом месте. Потом я развернулся и пошел наверх. Каждая ступенька отдавалась болью в боку, но я не останавливался. Первый весенний дождь уже лил сквозь трещины в своде, и с каждым шагом воздух становился свежее. Когда я вышел на поверхность, меня встретил Аджит. Он натягивал капюшон плаща, пропитанного пеплом и водой. Взгляд лейтенанта метнулся к кровавому пятну на моей одежде. «Аджит», — сказал я. «У меня к тебе просьба». Он сразу выпрямился. «Приказывайте, ваше величество». Я кивнул, и Аджит понял, что не ошибся. Принца Винсента больше нет. «Тело в катакомбах. Ночью возьми двух надежных людей и вынеси его из города. Сожги на рассвете, а прах развей». «Будет сделано», — спокойно ответил Аджит. Я посмотрел на площадь. Город все еще горел, но крики стихали. Солдаты больше никуда не бежали. Они стояли. Впервые за долгое время, не по приказу, а по собственной воле. «Где остальные?» — спросил я. У меня уже не было сил перечислять имена, но Аджит знал их все наизусть. «Идемте, Ваше Величество», — сказал он, не сдержав усталой улыбки. «Думаю, они вас ждут». Я коснулся раны на боку. «Если ждут, значит, живы. И я приду».